подавая прохладу. Ага, вот и знакомые. Появились Старохатов и два более или менее известных режиссера. Старохатов выступал свежо и бодро. Величественная седая голова откинута чуть назад, без перемен, таких не берет и время. Все трое сели за столик. Старохатов нога на ногу, и тут же раздался его смех. Удивительно располагающий, дружеский, чуть-чуть с коньяком, но и с большим запасом надежности. Такой вот многогранный смех. Они сидели недалеко от меня, но не рядом. Я запомнил одну реплику. «Ну, а когда же выстрелило ружье?» — спросил Старохатов. И все трое засмеялись. Вероятно, о только что увиденном фильме. Не просто же так. И стайка слушателей тут же смекнула, что это не просто так, и что мешать разговору мэтров не следует. Стайка распалась. Слушатели разбрелись, потому что это был перерыв, и куда-то надо себя деть на 10 минут. Они переминались с правой ноги на левую, возле стен, возле портретов знаменитостей кино и четко выписанных афоризмов. Не дышали, понимали, куда они попали и кому сподобились, сопричастились. «Спасибо, Валечка, это мэтрам принесли по капле коньяку», и Старохатов благодарил. Валечка сгрузила со своего подноса 3 влажные и сочные рюмки, Валечка улыбалась, Валечка приветливо щурилась, но лицо у нее было сонное и мятое, будто на ней всю ночь возили дрова, без подмены. Гляди, она посвежее, один из молодых творцов, осмелев, тоже попросил бы, например, кофе сюда, в холл. Он же перегнулся через столик, чтобы сказать ей насчет кофе. Но тут же подался назад, испугался отпора, такое у нее было личико, не рискнул. Прозвенел звонок, пора. Горсточка слушателей собралась вместе, как на ленте, которую прокручивают с конца. Щуплые фигурки одна за одной стали втягиваться и всасываться в лекционную комнату, где им сейчас расскажут, как это нехорошо — изображать в кино постельные сцены. Все ушли. Осталась лишь тройка мэтров. И за столиком поодаль тройка юных творцов. Появилась вмиг Вера, приблизилась к юным творцам и зашептала. «Разве вы не слышали звонка? Немедленно идите на лекцию». Слов я не разбирал, но суть была ясной. Вера шептала им. Вера сердилась, просила их. Ей ведь только-только сделали накачку на предмет дисциплины. «Ребята, я вас очень прошу, идите». «И еще. Лектор уже там ждет. Ну, Сережек, ну, подымайся же». Все это говорилось в полголоса, помимо мэтров. Дескать, дело наше и внутреннее, свой ссор в избе. Юные творцы и ухом не повели. А Вера наклонялась то к одному, то к другому, потому что прекрасно знала, что они не столько хамоваты, сколько позируют, и что тут нужно не мытьем, а катаньем. Такая работа. За это ей платят деньги. Но Сережики будто не слышали. Сидели себе сиднем, и все дела. Понимали, что раз уж Старохатов на происходящее не реагирует, стало быть, слегка их поощряет. То, что Старохатов Веру не любит, тайной, конечно, не было. Наконец Старохатов повернул к ним величественную седую голову. «Вера Сергеевна, мы же не в пьесе «Гоголь», голубушка!» И он улыбнулся. «Если ребята не идут на лекцию, значит, я просил их об этом». Юные творцы победно переглянулись. Все это были отборные ребятки. Старохатов довел драматургию эпизода до точки. «Ребят, пересаживайтесь к нам, к нашему разговору». Он опять улыбнулся. «Иначе действительно может показаться, что вы прогуливаете». Ребята тут же переселились за столик к Старохатову и режиссерам, а Вера лишний раз должна была почувствовать свое место. Оказывается, он сам пригласил их на совместную беседу. Он просто забыл сообщить Вере об этом. Но Вера была Вера. Потратив столько времени и слов на бесполезные украшивания, она не слишком обиделась. Она взяла себя в руки и выдала ему, Старохатову, «Лектору заплачены деньги, не ваши и не мои, государственные», и ушла. И плевать она хотела. Видно, так уж они жили со Старохатовым. Подцапаться было для них делом ежедневным и обычным. Вера пересекла холл почти по диагонали, кратчайшим путем. Она была в серой юбке и в розовой, очень строгой кофточке. И прическа строгая, и шаг сдержанный, ровный. Все под осень. Я двинулся за ней.